Глава 14. Маршак говорил об одном горе-методисте, человеке унылом, занудливым, желчным, украшенном к тому же рябинками на щеках и синими очками. Он из принципа рябой и по убеждению подслеповатый. Корней Иванович был по натуре весел, общителен и расположен к людям. Такова была его природа. Таким же был он по убеждению, из принципа. Веселье и доброжелательство он ставил высоко и культивировал старательно, в себе и других. Любил и ценил веселых, щедрых, добрых. В его лексиконе слово «веселый» означало почти такую же высокую похвалу, как и талантливый. А «скука» — скучное было равнозначно бездарности. В своей статье «Матерям» о детских журналах он похвалил журнал «Маяк» с такой оговоркой: «Есть тайный порок у «Маяка», и шепну вам, что это скука». Конечно, выпиливание и вырезывание — это очень прекрасно. Дети, не мучьте животных, и того превосходнее. Но ворвалось бы сюда на странице что-нибудь удалое, лихое, бесшабашное, закружило бы, увлекло детей, все же было бы легче дышать. Вот оно и ворвалось, удалое, лихое, бесшабашное, но не на странице «Маяка», а другого журнальчика для детей. До тех пор было твердо известно, что крокодил — животное грязно-буро-зеленого цвета, чье место жительства — Африка, речной ил, тина. Ну, может быть, еще и зоологический сад, бревно бревном, в особой ванне. Но чтобы крокодил оказался пешеходом, да еще на главной улице Петербурга, на чопорном Невском проспекте, чтобы он курил папиросы, разговаривал по-немецки и походя глотал городовых, неслыханно, было отчего закружиться головам. И вот живой городовой явился вмиг перед толпой, утроба крокодила ему не повредила. Только в припадке бесшабашного веселья сочиняются такие стихи. Есть над чем подумать, разбирая детскую первую книжку Корнея Чуковского, над связью его поэмы с фольклором, английским и русским, над опорой на размеры и ритмы классической русской поэзии. Можно заговорить и о причудливости фабулы, о победе доброго начала над злодейским. Но первое, что хочется сказать, вместе с крокодилом ворвалось в жизнь миллионов детей веселье, которым был заряжен его автор. Скуки он не терпел ни в книгах, ни в жизни. Не любил хмурых лиц, не одобрял людей, сосредоточивающихся на своей беде. В сказках у него всегда побеждает добро. А с добротой и веселье, и это не придумано, это очень для него органично. Тем более, что с молоду присягнул он искусству, а искусство, он верил, побеждает всегда. Словно тот фонарик, который своим светом спас несчастную муху из лап паука. «Бедный простофиля», — говорил он о критике, сделавшем своей профессии постоянное преследование в печати произведений большого поэта. «Стихи все равно победят». Не в 61-м, так в 71-м, не в 71-м, так в 81-м. А он войдет в историю как гонитель поэзии. Корней Иванович делал брезгливую гримасу. Невкусно. В 1963 году в письме к поэту Петру Семынину, разбирая с большой любовью стихи из книги «Близость неба», он писал: «Вы, как и всякий подлинный поэт, проповедник, глашатай добра». А в разговорах нередко цитировал Уитмена. «В мыслях моих, проходя по вселенной, я видел, как малое, что зовется добром, упорно спешит к бессмертию, а большое, что называется злом, спешит раствориться, исчезнуть и сделаться мертвым». «Мерзавцы», — говорил он, — «прежде всего, дураки. Быть добрым куда веселее, занятнее и, в конце концов, практичнее». Он по природе, по натуре обладал отзывчивостью, а кроме того требовал ее от себя и других. Черствость почитал уродством. Недаром в переделкинские годы он организовал подпольное общество ОДД, Общество добрых дел. Председатель Чуковской, секретарь Вигдорова. От имени Фрида он изобрел слова «фридизм», «фридисты». «Будем спасать отдельных людей от спасателей человечества», писал он одной из своих корреспонденток. «Да здравствует фридизм! Будем фридистами!» С уважением относился он к словам и понятиям «благодарность», «благотворительность», «благостыня» и требовал амнистии для них. Корней Чуковский огляделся вокруг в эпоху революции, терроров, войн и чуть замедленным и против обыкновения тихим голосом проговорил: «Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит, приходи к нему лечиться, и корова, и волчица, и жучок, и червячок, и медведица всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит». Доброта входила в его нравственный и эстетический кодекс, но с одной своеобразной поправкой. Для того, чтобы помочь человеку, он отрывался от работы, отдыха, сна и не сетовал. Но бывают ведь болезни неизлечимые, беды которым помочь невозможно. Бывает так: все средства исчерпаны, остается одно — горевать. Вот на это занятие он не соглашался. Прекрасный товарищ в несчастье, деятельно, энергично спешивший на выручку, с поля проигранного сражения и непоправимого горя он почти всегда норовил дезертировать. Сделав все, что мог, или даже больше, чем мог, он хотел одного — вернуть себе бодрость и сесть за работу. Разговоров о болезнях, что сказал один профессор и что еще один, и какой у кого был опасный случай аппендицита, не выносил. Болезнь, утверждал он, самая неинтересная в человеке. Почему это люди так любят часами рассказывать один другому, что у кого болит? Он не любил пребывать в состоянии уныния, мрака, и сопротивлялся, когда его тянули туда. Иногда попросту запрещал окружающим касаться в его присутствии какой-нибудь раны, неудачи, беды, этим требованием защищая свою работу, а работой обороняя веселье. Такая самоохрана в сочетании с деятельной отзывчивостью многих сбивала с толку, ставила в тупик. В самом деле, она граничила иногда с малодушием, а иногда даже, странно выговорить, с жестокостью. Помню случай, когда в конце 30-х годов, уже переехав в Москву, он отправился в Ленинград, чтобы попытаться выручить попавшего в беду человека. От волнения не спал накануне отъезда. Не спал, как всегда, в поезде. Потом, потерпев неудачу, с горя не спал в Ленинграде. Вернулся измученный. И, проспав несколько часов у себя на квартире на улице Горького, сразу уехал на дачу. А в Москве его ждали родные того человека, ради которого совершил он свою нелегкую поездку. Рассчитывали часы и минуты, изучали расписание поездов. Он не зашел к ним, не позвонил, никого не послал. Уехал на дачу и уткнулся в Гранки. Там с глубоким изумлением они его обнаружили и выслушали горькие вести. Меня, помню, поразил этот случай. «Ты, наверное, очень устал», — сказала я. «Ну, ехал бы в Переделкино, а к ним послал бы меня». Ответ я выслушала неожиданный. «Нет», — сказал он, — «я не устал, но я привык приносить людям радость». Волшебный дар, высокое честолюбие, счастливая привычка. А тут требовалось принести горе. Не желал. Его спасательная экспедиция оказалась напрасной. Тогда он засел работать и потребовал, чтобы теперь никто хоть некоторое время не напоминал о случившемся. При осознанном намерении одаривать людей и себя самого одной лишь радостью, Корней Иванович нередко приносил людям и себе самому жестокую боль. Отношения его с людьми складывались далеко не идиллически. Чаще всего повинны в этом были люди и, пожалуй, поспешность его доброты. Бог знает, что померещится ему на первый жадный и любопытствующий взгляд в новом человеке. Он поспешно осыпает его чрезмерными милостями, а потом схватится за голову. Незнакомец или незнакомка оказались обыкновенной дрянью. Да еще цепкой, да еще лживой, да еще обидчивой. И чтобы вырваться из ложных отношений, необходимо человека обидеть. Но обижать жалко. Он уклонялся, запутывался сам, сбивал с толку других и причинял боль. То была вина обоюдная. А нередко случалось, обиды, которые он наносил окружающим, были ими незаслуженны, и повинен в них бывал он один. Отзывчивость, то есть редкостная способность откликаться на каждый призыв, способность драгоценная, оборачивалась непостоянством. Потому ли, что он всегда при всем своем интересе к людям ощущал непоправимость одиночества? Потому ли, что изначально не верил в любые другие способы глубокого общения с людьми, кроме как через искусство, и всего себя подчинял труду? Потому ли, наконец, что униженность, испытанная им в юности, навсегда искривила его доверие к другим и к себе, отучила от прямоты? Почему бы там ни было, а дружбы его отличались неровностью, взрывчатостью. Другом его оставался только тот человек, кто в состоянии оказывался беззлобно переносить отливы. Отливы чего? Не то чтобы симпатии, но пристрастного, сосредоточенного внимания. Ведь пассажир, желающий познакомиться во что бы то ни стало со всеми, сколько их есть, спутниками, не по вагону, а по целому поезду, вряд ли способен безотрывно и сосредоточенно общаться со спутниками по купе. Общительность и отзывчивость Корнея Ивановича оборачивала случалось для его друзей чувством горькой обиды, заброшенности. «Вчера, да еще и сегодня утром, смотрел он на тебя такими понимающими, такими проникновенными глазами, а нынче все косится в сторону». Спросить бы, но Корней Иванович отшутится или отстранится. Человек чувствовал себя несправедливо обойденным и начинал искать причину перемены, отлива. Кто поглупее в чьих-то тайных интригах и кознях, кто поумнее в себе. Причина же чаще всего крылась в причудливом характере Корнея Ивановича. Сам он говорил и писал, что работает как многостаночник. Таким был он и в жизни, среди людей. Множественность, многообразие, разнообразие интересов, привязанностей, умение взглянуть на каждый предмет и на каждую мысль, и на каждого человека, и на каждый человеческий поступок с 10, 100 сторон одновременно составляли его жизненную силу, богатство, очарование и его недостаток. Он словно мерцал и зыбился. Во множественности ощущений, оттенков, чувств, мыслей он, казалось, терял или не имел мужества увидеть одну сторону мысли, явления, предмета, человека, а именно решающую, главную. Он был умственно широк, независим, презирал всякое сектантство. Все, что пахло однолинейностью, однобокостью, односторонностью. Он, как никто, способен был понять и принять каждого и каждое чужое суждение обо всех вместе и о каждом в отдельности. И эта широта представляла зыбкостью, непостоянством, неустойчивостью, отсутствием прямодушия и причиняла друзьям живую боль. Он, желавший приносить радость, ранил. В особенности тех или того, кто лишен был душевного бескорыстия. Того, кто хотел бы, чтобы это причудливо растущее дерево осеняло своими ветвями одних лишь близких. Не перекидывало бы свои ветви, Боже упаси, через забор, не одаряло случайных прохожих. А на самом деле, при всей раскидистости, дерево росло стройно. В литературе и в жизни Корней Чуковский являл собою удивительный образчик непостоянного постоянства. Глядишь поверхностно, о ком он только не писал. В глазах рябит Шевченко, Уитмен, воздухоплавание. Как в шуточной чукоккольской драме сказано от его имени «Блоком». А глянешь поглубже, целое десятилетие отдал он изучению двух-трех любимейших писателей, разработке постоянных выбранных или полюбленных тем. То же и в жизни. Проехать мимо нового человека не мог. И сколько их было. А на поверку десятилетиями оказался предан одним и тем же людям. Недаром перед смертью, диктуя свое завещание, твердо и гордо произнес: «Ни у кого не было таких крепких друзей, как у меня». Злопамятство в людях он не уважал, боролся с ним в других и в себе. Был памятлив на каждую услугу, ему оказанную, а с обидами запрещал себе возиться неплодотворно. Выяснять отношения не терпел, разве что в письмах, от устной прямоты уклонялся. Он словно списывал обиды свои и чужие со счету, сбрасывал их в небытие, счищал со стекла, через которое глядел на мир, и ждал того же от других. Как бы это объяснить поточнее? Не выкармливал в себе обид, хотя, конечно, их помнил. Помнил против воли. Старался, чтобы и другие находили для себя иное питание. «И ты еще злишься?» — говорила мне полужалостливо, полупрезрительно, услышав, что я не хочу встречаться с кем-нибудь, кто меня обидел. «Неужели тебе нечего делать? Я бы на твоем месте давно позабыл». «Пожалуешься на чей-нибудь безобразный поступок, возмутишься, осудишь». Он махнет длинной рукой и процитирует Блока: «Я смотрю добрей и безнадежней. Увидишь, что я чем-то огорчена, озабочена, пошла бы на кинофестиваль или перечти женитьбу Фигаро». Убрать огорчение, озабоченность, истребить любым способом. Расскажет ему о какой-нибудь пакости, затеваемой против него. Он вдруг распрямится во весь рост и, напуская на себя высокомерие, которого в действительности был начисто лишен, надменно ответит: «У меня нет микроскопа, чтобы рассмотреть эту вошь». В чистом виде театр для себя. Укусы ощущал он очень болезненно. К высокомерию прибегал лишь как к средству внутренней самозащиты. Давалось это ему совсем нелегко, потому что никаким равновесием душевным, ровностью характера, спокойствием, именуемым в общежитии мудростью, он не обладал никогда. Напротив, был, вопреки тяге к веселью, неуравновешен, нервен и вспыльчив. В одной из своих историко-литературных статей Корней Иванович называет Некрасова гением уныния. О Корнее Ивановиче можно сказать, что в быту он был великим мастером отчаяния. Именно отчаяния, глубокого, бурного, в которое он впадал внезапно, как падают в яму. Гипербола недаром одна из примет его литературного стиля. От веселья к отчаянию эти резкие смены можно было наблюдать постоянно. Человек, наделенный могучим здоровьем, избалованный им, он, по-видимому, именно от привычки к здоровью каждый свой насморк воспринимал как воспаление легких, каждое желудочное расстройство как дизентерию, каждый прыщик как злокачественную опухоль. И, не желая много распространяться о болезнях, мужественно садился писать завещание. Начиная с 50 лет, каждый раз, как ему не давала страница, объявлял, что все кончено, что склероз более не даст ему написать ни строки, что он более не литератор. А склероз не постиг его и в 85 лет. Он объявлял о внезапном конце своего литературного и жизненного поприща голосом, хватающим за сердце. Зато когда насморк, начавшийся вечером, оказывался к утру всего лишь насморком, он днем в 20-градусный мороз выходил проводить очередного гостя от крыльца до ворот в распахнутом пальто и без шапки. Сам хозяин на крыльцо вышел величавый. И если вы настаивали, чтобы он шапку надел, нарочно бросал ее в снег, крича, что не нуждается в опеке. А когда многотрудная страница, о которую он споткнулся, наконец удавалась, доведенной до такой степени легкости, что можно было подумать, она написана одним взмахом пера, и он убеждался, что склероз еще не лишил его литературного дара, и он успеет еще сделать несколько портретов для своих современников, заново переписать «Живой как жизнь», в сотый раз дополнить «От двух до пяти», в десятый «Высокое искусство», окончить пожизненную работу над Чеховым и снова переделать переводы из Уитмена. О, в какое ликование впадал он немедля, сразу позабыв о вчерашнем приступе предсмертного горя. Муха-цокотуха, избегнув опасности, снова праздновала свои именины. Переделкино. 10 часов утра. Встал он в 5. Работает. А сейчас время завтрака. Мы ждем его внизу, в столовой. Лестница на второй этаж в Переделкине, совсем как в Куокколе. И, содрав гонорар неумеренный, восклицал мой присяжный поверенный, раздается на лестнице, перед вами стоит гражданин, чище снега альпийских вершин. Веселый. Значит, ему из полоса работалось. А прыщик — это оказался просто прыщик. Если он долго не спускался к завтраку, поднимешься и постучишь ему в дверь. «Завтрака, дед!» «На палочку надет!» — отзывается он. «Все хорошо, отлично. Спал и работал». Спускаясь по лестнице, выговаривает речитативом. «Деду скоро 300 лет, а он такой же пистолет!» На другое утро окликаешь его. «Дед!» «Что, баба?» — мстительно отзовется он. «Войдешь?» — он в черном отчаянии. «Склероз. Надо бросать перо. Он больше не литератор. Он не хочет ни вниз спускаться, ни чтобы ему принесли завтрак наверх. У него не то рак желудка, не то дизентерия. Отчаяние. Мастер отчаяния. Искреннего, огромного. Я видела своими глазами в Москве, как, получив оскорбительное письмо от одного литератора, он лег на пол и пролежал весь день с утра до вечера, не соглашаясь ни встать, ни перелечь на диван, ни выйти на улицу. Он уверял нас, что его обидчик прав. Он — ничтожество, жалкая бездарность, и по этому случаю весь остаток жизни он теперь пролежит на полу. Кончилось дело тем, что ночью, когда его никто не видел, он встал и уселся за стол работать. Работал до утра, не разгибая спины. Торопился нагнать упущенное. В наказание себе, что предался отчаянию. Принял свое главное лекарство и списал несколько страниц. Скажет кто-нибудь при нем, что работать сегодня не в настроении, он презрительно скривит губы. Никаких настроений не признавал. Считал это отговоркой, мещанской, недостойной профессионального литератора. Проработал бы 10 часов кряду, вот и заработал бы себе настроение. Работой он лечился не только от литературных нападок, а от всякого, даже самого, казалось бы, неизлечимого горя. В 1920 году, в холодную и голодную петроградскую зиму, родилась вторая его дочь, 4-й ребенок в семье. Он привязался к Мурочке с особой нежностью. И потому что слабенькая, еле выкормленная, и потому что она получила в наследство несомненный литературный дар. В 11 лет в Крыму, на руках у матери и у него, Мурочка после долгих страданий скончалась от туберкулеза. В пору ее умирания из Крыма приходили отчаянные рыдающие письма. Помню наизусть начало одного из них: «К сожалению, утраченного. Глядя на Мурочку, я завидую тем родителям, чьи дети падают с шестого этажа или попадают на улицу под трамвай. У Мурочки туберкулез сначала отнял ноги, потом глаз, потом перекинулся на почки, потом на легкие, и только после этого убил. Корней Иванович делал все, чтобы спасти, отстоять больную. И в то же время ни на один день не прекращал труда. Писал повесть о санатории, в котором несколько месяцев лечили Мурочку. Называлась эта повесть весело «Солнечная». Также в 1942 году в Ташкенте в эвакуации, узнав о гибели Бобы, ни на один день не перестал работать, читал лекции, писал об эвакуированных детях. Также в 1965 году, когда внезапно во сне скончался его старший сын Николай Корнеевич, прилег после обеда вздремнуть и не встал. За три дня до этого чувствовал себя вполне здоровым, ездил навещать отца в санаторий, и вот его больше нет. И эту черную весть родные принесли отцу. Горестная запись в дневнике. Пришла Облонская, мы редактировали Уолта Уитмена, и это меня спасло. Весь день мы работали над листьями травы. Она умница, работяга, и я держу себя в тисках. Работа задвигала горе, заслоняла его собой, учила держать себя в тисках. И более того, поднимала сопротивляемость, требуя душевного подъема. Я не сомневаюсь, что каждая ваша статья дается вам с кровавыми мучениями и что в то же время испытывать эти мучения вам весело. Эти мучения и это веселье чувствуются в каждой вашей строчке. С такими словами обратился Корней Иванович к молодому критику, непомнящему, чьи статьи сильно полюбились ему. В этих словах самохарактеристика. «Я никогда не видывала литератора, которому писание давалось бы труднее, чем ему, в молодые годы равно как и в последние. При тонком и сложном мышлении, к простоте, к ясности, наглядности и силе выражения шел он кровавыми мучениями, бессонницами, тяжким трудом, тяжким, но веселым. Здесь же меня осеняет такое счастье работы», записал он у себя в дневнике в 1909 году при переезде на дачу с отдельной вышкой, «какого я не знал уже три года. Я все переделываю Гаршина, свою о нем статью, и с радостью жду завтрашнего дня, чтобы снова приняться за работу. Сейчас лягу спать и на ночь буду читать «Идиота», если кто счастливее меня». Не только радость, а градусом выше, счастье. Это в 1909. А в 1969, через 60 лет, весной его последнего года, я вышла однажды утром на балкон, где он сидел, окутанный пледом, и писал с самого раннего утра, вышла позвать его завтракать. «Посмотри», — сказала я, не удержавшись, — «какой сегодня день, какое небо, как развернулись листья». Он встал, откинув плед, поглядел на небо, на березу, где в скворечнике жили не скворцы, а белка с бельчатами, и вдруг настойчиво, торжественно, празднично, безо всякой примеси иронии проговорил: «Надо отблагодарить этот день трудом!» И распрямился, потирая спину, словно только что пилил дрова. Но это вечное стремление к веселью духа, к счастью работы, не отстраняло его от человеческих бед, если они были поправимы. Как в нем все это сочеталось, не знаю. Но он и в веселье, и в горе был не подслеповат, а зорок на чужую беду, хотя всем бедам и радостям в мире предпочитал одно счастье, один наркоз — труд. Переделкино. Опять мы вдвоем, как бывало в Коколе, идем по дороге, не по Кокольской ровной большой дороге, а по Переделкинскому, забирающему вверх шоссе. Траурный день. день смерти моей матери, скончавшейся в 1955 году. Это, пожалуй, самая тяжкая утрата в его жизни. Февраль. Вьюга, как всегда в этот день. Метет. Вьюга нам слепает очи. В глубоком снегу, пробираясь между оград, надо подняться к той ограде, где рядом с одной могилой оставлено место для второй. Корней Иванович стоит на том месте, где будет опущен в землю. Я должна глядеть на него, живого и бодрого, как на будущую его тень. Иногда он стоит молча, иногда начинает подшучивать над своими похоронами, над своими будущими соседями. Иногда подробно объясняет мне, как я должна поступать, когда здесь его опустят в могилу, и притоптывает валенками здесь. Смерть не страшила его. Когда через несколько лет она в упор подошла к его постели, и он понял, что на этот раз смерть, он встретил ее с достоинством. Гораздо спокойнее, чем встречал, бывало, насморк. С кладбища мне хочется поскорее бежать, бежать от здешнего своего двойного зрения. Вот он живой, стоит на благополучном снегу, я вижу и слышу его, а в то же время вижу яму у него под ногами, слушаю чужие речи, вижу опускаемый гроб. Я тяну его вниз. В последние годы он так часто простуживается, а в валенке забрался снег, воротник мокрый и на плечах снег. Сегодня он полон горьких воспоминаний, печальных предчувствий, смотрит, не отрываясь, на белый бугор. Наконец мне удается его увести. Мы спускаемся с горы. Одной рукой я держу за его по-прежнему горячую руку, другой — за оледенелые прутья оград. Он идет молчаливый, понурый, постаревший, с сероватым лицом, с синеватыми губами. Скорее бы домой, в тепло, чтобы он переобулся, надел шерстяные носки, выпил чаю с малиной, принял волокордин. Мы спустились с горы. Тут мостик через Сетунь. До дому 15 минут. Мы идем по одной стороне моста, а по другую бредет человек. Молодой, но согнут в три погибели. Плетется, тащится, опустив голову в мост. И вдруг, не разгибаясь, не поворачивая к нам головы, говорит все так же лицом в мост: «Хоть бы вы мне помогли, Корней Иванович». Я сосредоточен на мысли, что срочная помощь требуется сейчас Корнею Ивановичу, что он слаб, но я ошибаюсь. Легко и быстро пересекает он мост, большой, бодрый, сильный, как когда-то в буре на Финском заливе. «А что с вами? Что случилось?» «Нам по дороге. Мы идем вместе, втроем». Корней Иванович приноравливает свой шаг к медленному, трудному шагу прохожего. «Это рабочий, слесарь. Болит спина. Но врачи ничего не признают, пичкают витаминами. Обещают положить в больницу на исследование, а мест все нет и нет». Корней Иванович поднимается с ним вместе по лестнице общежития для рабочих. Записывает имя, фамилию, адрес. И, вернувшись домой, не переобувшись, не обедая, начиная с помощью Клары Израилевны дозваниваться в ближайшую Солнцевскую больницу. Мест нет. Но обещают в ближайшие дни. Через несколько дней звонок из больницы. Место есть, но транспорта нет. Корней Иванович предлагает свою машину. Через несколько дней известие. У больного не радикулит, как предполагали в поликлинике, а рак. Рак позвоночника. Спасти его нельзя. Можно только уменьшить страдания. Между тем, хотя в больнице имеются болеутоляющие, но не такой силы, как требуется. Новая серия писем, срочно отсылаемых в город шофером, новая серия звонков. Сильнейшая болеутоляющая добыта. Такова была его ежедневность. Тут необходимо сделать одну оговорку насчет телефона. Корней Иванович был горячим телефононенавистником. Им владела во все времена его жизни настоящая телефонофобия. Представить себе его спокойно беседующим с кем-нибудь по телефону, как любил он беседовать с людьми бок о бок, немыслимо. Он до такой степени не выносил этот способ общения, что нередко ставил в тупик тех, кто звонил ему. Возьмет трубку, скажет несколько слов и, не договорив и не дослушав, вдруг положит ее на рычаг без всякой заключительной фразы, не попрощавшись, оставив в своем собеседнике полную уверенность, будто внезапно оборвалась телефонная связь. Средства борьбы с телефоном применял он разнообразные. В Ленинграде, например, зайдя однажды за книгой в его кабинет, я услыхала, что в письменном столе что-то булькает. Прислушалась, несомненно, человеческий голос. Оказывается, Корней Иванович снял трубку, поздоровался, но, находясь на разгоне работы, говорить не мог. Он засунул трубку в ящик стола, чтобы голоса не было слышно, и продолжал писать. Изредка он вынимал трубку оттуда, произносил обольстительным голосом: «Чудесно! Я с вами совершенно согласен!» и снова упрятывал чужой голос в ящик, сердясь на шнур, который мешал ему задвинуть ящик поглубже. Вскоре мы перенесли телефон в другую комнату от него вдалеке и стали подходить сами, стараясь оберечь его от звонков. Но ведь седьмой раз звонит дама, не называя себя, и настойчиво требуя Корнея Ивановича. Я зову его. Я устала врать, будто его нету дома. «Неужели ты ничего спасительного не способна изобрести?» С раздражением отвечает он мне. И вдруг вдохновенно, как счастливую находку, как строчку стиха, великолепным звонким голосом, слышным во всех углах многокомнатной ленинградской квартиры: «Скажи ей, что я уже умер и похоронен на Волковом кладбище!» Переделкина заставил его до некоторой степени примириться с телефоном. Все дела его, все издательства, все хлопоты были в Москве. Без телефона не обойдешься, особенно в самые последние годы, когда ездить в Москву он перестал совсем. Разумеется, Клара Израильевна и все мы, дежурившие при нем поочередно, сортировали звонки и старались не обременять его телефоном. И все-таки дела, собственные и чужие, вынуждали Корнея Ивановича нередко пользоваться ненавистным ему аппаратом. Дождавшись, когда Клара Израильевна или Марина Николаевна раздобудут все необходимые номера, фамилии, названия, имена, отчества, пока они соединят его с городом, он сам брался за трубку. «Говорит писатель Чуковской, второе хирургическое, старшая сестра, будьте милостивы, попросите к телефону заведующую отделением». «Нина Михайловна?» «Да, Чуковской. Вы видели Маршака? Очень рад за вас. Вот и на Чуковского не худо бы поглядеть. Спешите видеть». Пауза. Он слушает с нетерпением, но положить трубку нельзя. «Ваш Мишенька знает наизусть всего Майдадыра? Удивительно! У вас подрастает воистину гениальный ребенок. Вот и приехали бы с ним ко мне в Переделкино. Пожалуйте, без церемоний. Я Мишеньке напишу муху-цокотуху, а Мишенькиной маме книжку о Чехове. Да, можете представить себе, пишу не только о букашках-таракашках. Нина Михайловна, будьте великодушны. Заставьте за себя вечно Бога молить. У вас там в коридоре лежит больная, мой старинный друг, Любовь Григорьевна Барановская. Врач, всю жизнь отдала медицине, сейчас ей за 80. Несчастный случай, на улице, перелом шейки бедра. Будьте милостивы, осмотрите ее сами, лично. Соберите консилиум. И главное, дорогой друг, я по голосу слышу, что вы человек сердечный, участливый. Если можно, из коридора в палату. Мишеньке кланяюсь». И он действительно кланялся, прижимая руку к груди. И в изнеможении клал трубку. Или так. «Иван Петрович, говорит писатель Чуковской, у вас там произошло недоразумение с одним поступающим, Гришей Бескиным». «Не Чулковской, Чуковской. Да-да, тот самый писатель». Пауза. Корней Иванович нетерпеливо слушает. Собеседник, как это явствует из дальнейшего разговора, сообщает ему, что жена его тоже пишет стихи для детей. «Какое счастливое совпадение! Вот и приехали бы вместе с женой ко мне в Переделкино, почитали бы в любое воскресенье. Зиночка знает наизусть всю муху-цокотуху? поразительно. Буду рад увидеть такое феноменальное дитя. Я подарю ей тараканище, а вашей жене переводы из Уитмена. Да, представьте себе, пишу не только про бегемотов. Иван Петрович, Гришу Бескина я знаю чуть не с младенческих лет. Он прирожденный историк. Недавно был у меня и так талантливо рассказывал о скифах. Пытливый, начитанный юноша, создан для изучения истории. И вот как раз по истории тройка. Мать — одна сплошная слеза. Тут недоразумение какое-то. Будьте моим благодетелем, Иван Петрович, вникните в это дело лично. Я много слышал о вашей проницательности и доброте. Так вмешивался он в чужие судьбы, пытаясь приносить людям радость. Заступнические письма и звонки в издательство, в Моссовет, в прокуратуру, в Союз писателей в самые страшные годы, включая 37-й, могли бы составить томы. Радостью, приносимой другим, он пытался поддерживать радость в себе. Чувство, необходимое ему как воздух. Веселье. Из самого черного мрака выводила его эта потребность. Снова траурный день. Февраль. Снова вьюга, как всегда в этот день. Снова мы на шоссе, потом на могиле. На двух могилах, настоящей и будущей. Он в отчаянии. Не написал того-то, не переделал того-то. Когда мы спускаемся по тропинке с горы, начинается самый невыносимый для меня разговор, завещательный. Что я должна делать, когда его не станет? «Да-да», — бормочу я скороговоркой, — «я непременно. Ты не беспокойся, мы сделаем. Давай поговорим об этом дома. Я не забуду, не беспокойся, даю тебе слово». Я понимаю, что надо срочно переключить его мысли на что-то другое. Отвлекается он легко, и когда мы выходим на мостик, хватаюсь за первые попавшиеся воспоминания. «А помнишь, — говорю я необдуманно, — ровно год назад, в этот же самый день, на этом самом мосту мы встретили человека?» «Да, — сухо отвечает он, — человек просил у меня помощи. А я не помог. Он умер». «Ты же достал для него средства против боли, средства против рака, нет?» «А нет, зачем же я заговорил об этом?» Корней Иванович идет возле меня на неверных стариковских ногах, с трудом одолевая ветер, хмурый, слабый. Не удалось мне отвлечь его от черных мыслей. Напротив, я глубже окунул его во мрак, но ненадолго. Когда мы приходим домой, передняя полна шарфов и шапок. В столовой дети. Приехали вместе с учительницей из одной московской школы, школьники 7-го класса, человек 25. Они глядят на него с любопытством, застенчивостью, ожиданием. Как это не кстати, думаю я, ему бы лечь поскорее. Но он воспринимает вторжение детей совершенно иначе. Целительный источник радости перед ним. В нем мгновенно пробуждается еще одно присущее ему дарование — актерское. Он резво кидает пальто и шапку на кучу шарфов, шапок, пальто и поджидающими взглядами зрителей садится в столовой на диван. «Кларка!» — зычным голосом кричит он и трижды хлопает в ладоши. Наверху смолкает стук машинки. Дети глядят на него во все глаза. «Кто из вас знает, когда рухнуло крепостное право?» «В 1861 году. Верно, 100 лет тому назад. А вот у меня в доме оно до сих пор продолжается. Сейчас я вам это докажу. Эй, Иван! Кларка, сюда! Стащить со старика валенки!» Клара Израилевна, никогда не знающая за минуту, какая воспоследует затея, но всегда готовая принять участие в очередном представлении, улыбаясь, опускается перед ним на ковер и помогает стаскивать валенки. Он делает вид, что ему больно, гримасничает и слегка толкает ее валенком в плечо. Она смеется, дети тоже. Игра началась. «Эй, Иван, туфли!» — кричит Корней Иванович. Клара Израилевна мигом приносит сверху домашние туфли. «То-то же!» — грозит он, помахивая пальцем, как грозил когда-то мне, и притоптывает туфлями по ковру. «Виноват, порядком струся», — говорит Иван. «Жарь к обеду с кашей гуся, щи вари, болван». «Убедились? Свистать всех наверх!» Он поднимается с детьми наверх, к себе в кабинет, почитает им Некрасова, а может быть, если почувствует отзвук и Блока. Он станет долго тыльными сторонами своих длинных кистей обтирать губы, словно готовясь к поцелую, потом сделает вид, будто чмокнул учительницу, и воскликнет, отстраняясь. Он сорвал поцелуй с ее розовых губок. Или, обняв за плечи, «Дорогая, наконец-то мы одни!» Или «Мы будем с тобой молчаливы!» Или «Старика разорит на подарки, в сердце юноши кинет любовь». Он непременно покажет детям паровоз, который умеет сам объезжать стулья, и льва, который умеет говорить, и шалтая-болтая, сидящего, свесив ноги не на стене, а на книгах, на полке, над тахтою. Он выищет, высмотрит среди детей наиболее оживленных, смышленых и расспросит о них учительницу, знакомясь по ее ответам о них с ней самой. Он и в этот траурный день вернет себе радость, подарив радость другим.